поход и сны о цветах. На утро, оставив дом на попечение домового Бауки, все двинулись в поход. Рюкзаки были собраны и набиты палатками, одеждой, котелками и пакетами с едой и всяческими вкусностями. Все оделись по-походному. Обувь дорожная была зашнурована, ремни подтянуты, топоры, ножи заткнуты за пояса. Ярославу, как младшему, ношу облегчили. Кроме рюкзака он нес только сумму, из которой выглядывал всем довольный котенок. Бабушка Прасковья отказалась от Володиных старых кроссовок и в дорогу надела шерстяные носки и резиновые полусапожки, спасающие от лесной сырости. Взяла она и свою заплечную котомку для сбора трав. — Не бойтесь, обузой не буду, — уверяла она, — не отстану. И точно. В лесу бабушка бодро шла впереди всех, указывая путь. Дорога к озеру становилась все более таинственной. Еле попадались все разлапистее. Кроны сосен уносились в небо. Буслаевы шли под арками чащобы, будто в мир волшебства и чудес. В темном бору встречались прогалины, сплошь заросшие ландышами. Бабушка Прасковья теперь Ярику казалась китежской травницей, ведшей урок лесной науки, и он потеребил ее за рукав. — Бабусь, вроде как сирень любит лесовик, да и василек синь цвет. А как же ты говоришь, что любимые его цветы ландыши? — Так и есть. И бабушка объяснила, что у лесного хозяина три цветка в венке. В ландыши — сила любви, в синцвете — сила жизни, а в сирене — смертная сила. — Так значит, в ландыши — сила любви, — заинтересовалась Света. — О, — хитро улыбнулся Володька, что шел рядом, сшибая дуванчики. — Возьми на заметку. «Да, — Да-да, — кивнула баба Прасковья. И на Ярилин день его в венки вплетают в память о ландыше Велеса. Этот ландыш сам Велес Свят подарил царице Диве. Благодаря тому ландышу Свят Ярилы-то и родился у них. — А кто таков Ярилы Свят? — спросил Ярик. — Ярилы-то? — Он князь лесного люда. Ярые силы жизни в нем. Лесовики заплетают цветы Ярилины в веночки. И ландыши, и васильки, и сирень, и те цветы в одном венке живут. А поставь их вместе в воду, тотчас завянет. Все силы других цветков высосет сирень. Сладко пахнет сирень, но она, как и птица сирен, забирает жизнь. — А я так и не понял, — переспросил Володя. — Зачем лесовик ландыши оберегает? Для чего ему их так много? Или он те цветы своей лишачихи охапками носит? — А тебе что с того? — хмыкнула Света. — Если ты настоящий мужчина, любимую следует заваливать цветами. — Да неужели же леший в лишачиху свою без памяти влюблен? — изумился Володя. — Ну, я понимаю, что он диковат, но ведь и она, небось, колода колоды. — Это уж кому что по вкусу, — с улыбкой отозвалась баба Прасковья. — Коли ты сам пенек, то и жена твоя колода. Однако и трухлявая колода цветет по весне, и старый пень ветки пускает, коли влюбится. Вот так-то с милой и под елью найдешь себе келью. Так за разговорами Буслаевы и вышли на берег Светлоярого озера. После полуденной зной уже спал. Стрекотали кузнечки, лягушек не было слышно, так что дождя можно было не опасаться. Ярослав едва узнавал место. Огляделся. Кувшинки у берега чуть колебались под легкими дуновениями ветерков. — Ну и где же вилы? — поинтересовался Володя. — Да и китежа что-то не видать. — Китеж не всегда и не всякому показывается, — ответил за сына Алексей Евсеевич. — Да и кому град покажется, тот потом все равно ничего не помнит. — Это волшебство такое, — пояснил Ярик. — Может, даже ты и бывал тут, да не помнишь ничего. — Выходит, мы пришли сюда посмотреть на что-то невидимое? — — усмехнулся Володя. Дети побежали собирать цветы, мама и бабушка разложили скатерть, выложили на нее продукты. Папа зажег горелку и поставил на нее котелок с ключевой водой. Цветов вокруг было без числа. И белых ромашек, и желтых лютиков. Полыхали малиновыми огоньками Петровы кресты. Тут же колыхались на ветру желто-синие Иван да Марья, Иван-чай, гречавка и цветок Марин-корень. Пока готовился обед и плелись венки, бабушка опять взялась рассказывать о цветах. «А знаете ли вы, — говорила она, — что все цветы друг дружке родней приходятся?» «А как же, — кивнула Валентина Сергеевна, — в ботанике цветы относятся к родам и семействам, конечно, родственники». «Да ты напрасно не смейся, я дело говорю», — настояла баба Прасковья и продолжила урок травознания. «Вот возьмем лютик-купальницу. Матушка-купальница — ночная печальница. Она матушка, а батюшка-то кто?» «Вот он, батюшка, огнецвет или цветок Петров крест». «Корень у него крестом», — заметил Алексей Исеевич. «Вот его Петром и крестили. Хоть он, ну...» Алексей Исеевич чуть замялся. «Вроде как бог огня языческий. Если он и бог, то для пчел и мух. Не бог, а цветочный дух», — возразила баба Прасковья. «Теперь он вилень цветочный. Лишь в цветах его и сыщешь. Однако по-старому его цветок огнецветом зовут. Огнецвет да купальница, муж и жена. И деточки у них есть. А знаете кто?» Все пожали плечами. «Вот они, детушки», — баба Прасковья сорвала стебелек с синими и желтыми бутончиками. «Цветок Иван да Марья, названный в честь Ивана Купалы да Марьи Костромы. Их рождение мы и празднуем в купальские дни». «Впрямь цветочная семья, муж, жена и дети», — задумчиво проговорила Валентина Сергеевна. «Вот мы их и сплетем вместе». «Не забудьте еще их внука приплести», — посоветовала баба Прасковья. «Внука? А кто в этой семье внук?» — полюбопытствовал Алексей Алексеевич. «Вот он», протянула баба Прасковья лесной пион с венчиком из пурпурно-розовых лепестков. Внук их корешком пошел от Иван да Марьи, так его Марьиным корнем и зовут. Бабушка Прасковья плела венок, и речь журчала, как ручеек, убаюкивала. «Вилы-то в старые годы не в одних, вишь, цветочках жили. Были они тогда в большой силе». Ярослав представил, как вилы на лугу порхают стайкой бабочек. Одну из тех вил-волшебниц звали Купальницей. Она-то была влюблена в вильня-волшебника, которого звали Огнецветом. А тот вилень, Огнецвет, стоял на страже у норы. В норе жила змея. Огнецвет не пускал змею ползать по миру, запрещал жалить малых детей. Ярик утомился от долгого перехода и полуденной жары и сам не заметил, как его глаза стали слипаться. И вот что он увидел в чудесном полусне, за едва прикрытыми ресницами, сквозь кои пробивалось солнце. Пред ним сам собою раскрылся желтоголовый бубенчик цветка лютика-купальницы. В цветке явилась прекрасная волшебница вила. Она была в черном бархате, с черными развивающимися волосами и крылышками, как у бабочки-крапивницы. Рядом взметнулись языками пламени багряные лепестки огнецвета. Там явился вилень, крылатый юноша в огненном плаще и со сверкающим мечом. Печальная вила из цветка-купальницы протягивала ручки в мольбе к своему соседу и пела: «Ты приди ко мне на лужочек, попляши со мною, дружочек. Мы с тобой здесь помилуемся, помилуемся, да полюбуемся». Огнецвет же отвечал прелестнице: «О, купальница, чаровница, не могу к тебе отлучиться. Мне всю ночь придется не спать, мне на страже нужно стоять, чтоб змея с колоды не выползла, малых деточек не кусала. И тут в печали великой купальница стала заламывать ручки и лить горючие слезы. И разгорелось сердце у Огнецвета. Он вложил меч в ножны и оставил свой пост у змеиной норы. Он перелетел к Вилле, и стали не вместе танцевать. Тут из оставленной без присмотра норы выползла змея. Огнецвет же, занятый купальницей, не заметил сего. — Змея! Змея! — вскрикнули Светка и Валентина Сергеевна. Ярик проснулся. В самом деле, прямо к ногам Ярослава, чуть шевеля траву, извиваясь, меж кочками ползла змея. Это была гадюка. Валентина Сергеевна и Света поспешно вскочили. Алексей Исеевич схватился за топор, Володя за палку. Но быстрее всех оказался Зилаша. Он в то же мгновение бесстрашно бросился на змею и, выпустив когти, вцепился в нее. Змея с шипением оплела котенка со всех сторон. Они покатились клубком и исчезли за стеной травы. Теперь лишь по колебанию стеблей можно было понять, где идет битва. Сражение длилось недолго. Вскоре из травы явился с видом победителя сам Зилаша с горящими от радости глазами и усиками, стоящими торчком. Змея же пропала не весь куда. От была радость! Валентина Сергеевна и Света принялись ласкать довольного собой Зилашу. — Ты настоящий герой, истребитель змей! — воскликнул Алексей Алексеевич. Но больше всех был рад за него Ярослав. Он-то сразу понял, что тут была непростая змея. Она будто явилась из старой легенды об Огнецвете и купальнице. — Баб, а баб! — Ярослав подергал бабушку за рукав. — Раз Огнецвет упустил змею, она же выползла и стала всех жалить, так? — Так, — кивнула бабушка. — Но потом-то ее прогнали. — Так же, как и мы эту змею, — не отставал он. — Да, Ярославушка, прогнали, — успокоила его баба Прасковья. — Змеи всегда на купалу из нор выползают. У них сейчас пора свадеб. Они очень волнуются нынче. — А как же от них уберечься? — не отставал от бабушки Ярослав. Все так же с интересом ждали, что ответит бабушка. Бабушка же продолжала перебирать цветы и отвечала так. — Лучше всего змей отпугивает Петров крест, Огнецвет. Не любят змеи и Марень корень, по-старому он тоже крест, только Томилин. И он крестом под землей корни пускает. Змеи и всякая нечисть боятся чудной силы крестной. Древняя эта сила, обережная. Володя со Светой взяли по цветку Иван да Марья, а Ярослав взял Томилин крест. — Вот синий цветок, — указала Света на синие прицветия и листочки Иван да Марья. — Это цветок Марьи Костромы. — А вот желтый, — отозвался Володя, разглядывая желтое полураспустившееся соцветие. — Это цветок Ивана Купалы. — А это Иванов и Марин корень. Цветок их сыночка Томилы, — показал свой цветок Ярослав. Это Томилин крест. Ярослав засунул цветочек в петлицу у ворота рубахи.